Казалось бы, с точки зрения научных сведений, люди, которые питались, как Иоанн Предтеча, только акридами и диким медом, люди, которые, как преподобный Антоний Сийский, как преподобный Серафим, питались годами одной травой, должны были быть чрезвычайно истощены, жизнь их должна сократиться. Но это не так. Физиология говорит одно, дух — другое. Такие великие постники и подвижники, которые жили под землей, которые совершенно не дышали свежим воздухом, которые, подобно подвижникам Киево-Печорской лавры, жили в пещерах и никогда не видели солнечного света, столь необходимого для организма, эти люди, вопреки законам физиологии, жили по 100 и более лет. Их животворил дух, животворили слова Господа Иисуса Христа, а Господь говорит: «Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяцем глаголе, исходящем из уст Божиих». Это самая глубокая, самая великая основа жизни — оживотворение духом. Кто оживотворяется духом, кто становится в глубокое, тесное общение с Господом Иисусом Христом, кто живет во Христе, тот над законами природы. Узнает он в сердце своем, что имеет тесное общение со Христом. Как узнает? Узнает это потому, что сердце его наполняется радостью, радостью, которой не знают люди, не живущие духом. Узнает потому, что любовь святая возрастает и возрастает в нем, что исполняет он заповеди Христовы. Будем же жить так, чтобы животворил нас дух. Будем жить так, чтобы жил в нас Христос, и мы жили во Христе. На слова «никто не приходит к Отцу, как только через меня». 22 мая 1947 года. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Чрезвычайно важны эти слова Господа Иисуса Христа. Они обличают всех тех, кто думает, что верует в Бога, а во Христа не верует. Есть много людей, которые Евангелие отвергают, считают его собранием недостоверных повествований, чудесам не верят, в божественность Господа Иисуса Христа не веруют, но говорят, что в Бога веруют. Их, неверующих во Христа, неверующих в божественность Его, Господь Иисус Христос обличает этими словами: «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». К Отцу прийти, войти в общение с Отцом, молиться так, чтобы Господь услышал, можно только через Сына Его, через Господа Иисуса Христа. Господь говорит дальше: –